Глава 9. Мне снится, что я гонюсь за убегающим Майлзом по Уэймуту, от дома к дому. Мы проносимся через роскошный колониальный особняк Пелетье, мчимся по цементным туннелям современного чудища Граймсов, пока, наконец, не оказываемся в моем собственном саду. Куда бы Майлз ни наступил, там сразу вспыхивает пламя, и все сгорает дотла. Языки огня лижут клумбы с тюльпанами и только что высаженную изгородь из плюща. Персиковые розы чернеют. Цветки чертополоха пылают, как метеоры на фоне ночного неба. Я без устали преследую Майлза, пронзительно выкрикиваю его имя, но он даже не оглядывается. Страшнее всего то, что пока я гонюсь за ним, что-то начинает преследовать меня. Сквозь горящий сад я вижу, как на горизонте вздымается цунами. Майлз берет меня за руку. Я хочу предупредить его, но изо рта вырывается облако черного тумана. Оно здесь. Оно во мне. Я просыпаюсь с криком ужаса и скидываю одеяло с кровати. Меня опутывают влажные от пота простыни. Я переворачиваюсь на бок, ожидая, когда успокоится колотящееся сердце. «Это просто чертов сон», — бормочу я в сумрак комнаты, прижимая ладонь к груди. Самое четкое воспоминание из сна — необычный леденящий страх шторма, а рука Майлза в моей руке. Я переворачиваю подушку прохладной стороной вверх и снова закрываю глаза, но по-прежнему не могу стряхнуть ощущение, что он тут, рядом со мной. Почему же я никак не могу избавиться от этого парня? Дело не только в том, что он такой новенький и блестящий, как я думала сначала. Скорее, между нами натянута древняя невидимая нить, которую чувствуем только мы двое. Только я не решаюсь позволить ей притянуть меня еще ближе к Майлзу. Я и так никак не нагляжусь на него. Стоит ему придвинуться, как волоски у меня на руках встают дыбом. И кажется, что баррикады, которыми я старательно себя окружала, рассыплются от одного его прикосновения. А я не Нора. И не могу себе позволить заинтересоваться Майлзом, даже если кажется, что сам остров толкает нас друг к другу. Наконец я улавливаю соблазнительный аромат выпечки, и тут же рядом кто-то фыркает. Я откидываю кудри с потного лица. Мне надо в душ. И ей наверняка тоже. На кушетке, укрывшись своим стареньким одеялом, спит, похрапывая, Гали. Она регулярно оказывается у меня в комнате в 4 утра. То самое время, когда умер папа. Это не может быть простым совпадением. Примерно 4 раза в неделю Гали забредает в мою комнату, укладывается на кушетку и мгновенно засыпает. Иногда я, проснувшись, любуюсь спящей сестрой, ее безупречным лицом и маленьким, точно бутон тюльпана, ртом. В другие дни хочется немедленно выставить ее за дверь и освободить комнату. Бывает по-всякому. Но сегодня я решаю не тревожить ее сон. Она вчера так старалась. Пусть отдыхает. Накидываю поверх топа и пижамных штанов забавный серый халат, подаренный Джеффом на прошлый день рождения. Кривлюсь, проходя мимо зеркала. Лучше не всматриваться в этот ужас. Волосы сбились в один большой колтун и торчат дыбом. Видимо, я металась во сне. Внизу меня встречает уютнейшая сцена. Страж нашего дома, повязав фартук, что-то готовит и весело насвистывает. Я вяло опускаюсь на табурет. Не успеваю слова сказать, как Джефф ставит передо мной кружку дымящегося кофе. «Дополнительная порция сливок», — замечает он. «Спасибо. Я плохо спала». Бормочу я, укладываясь головой на стол и обхватывая обеими руками теплую кружку. У меня отходняк. Отходняк после Майлза, вызванный редким сочетанием душевного смятения и неспособностью вести себя как нормальный человек. «Да знаю. Насколько я помню, ты вернулась довольно поздно», — улыбается страж. Я делаю глоток. Вкусно-то как. Джефф готовит кофе методом пуровер с использованием французской керамической воронки, поскольку он и сам необыкновенный и делает все не как все. «Так как прошла вечеринка у Никерсонов?» Страж вопросительно приподнимает густые брови, выливая жидкое тесто на раскаленные квадратики вафельницы. Нормально. Я моргаю, припоминая. Вечеринка. Майлз. Покой часовых. Его руки на моих ногах. Обморок. Господи, точно! Представляю его озабоченное, встревоженное лицо, склонившееся надо мной, и вздрагиваю. Потом ёжусь при мысли о том, что бросила его на кладбище посреди леса. Можно не сомневаться, что теперь я увижу Майлза только в классе. Если вообще увижу. Скорее всего, пока мы тут беседуем, он уже на пути к Сиэтлу. Меня передёргивает. «Что такое?» — оборачивается Джефф. «Лучше сразу выложить правду, пока он сам не докопался. Кажется, я... рассказала Майлзу про остров». Джефф на мгновение застывает с половником в руке, потом продолжает лить тесто. «Интересно, а разве не Алистер должен рассказать Майлзу об острове? Не хватало еще тебе вывести из себя Кэббота». «Должен, Алистер», — фыркаю я. «Но он не сказал ни слова. А Майлз здесь уже почти неделю. Представляешь, переехать на Уэймут, а потом узнать, чем мы тут занимаемся». Я откидываюсь на спинку стула и плотнее запахиваю халат. Поверь мне, я постаралась объяснить ему как можно проще, но он все равно перепугался. Это естественно. И абсолютно не поверил мне. Я умалчиваю о том, что сама не справилась с воспоминаниями о шторме и хлопнулась в обморок, как викторианская барышня. «Естественно, не поверил», — качает головой Джефф. «Для обычных людей подобные истории находятся за пределами реальности. Никто не верит, когда слышит в первый раз, кроме тех, кто с этим вырос». Он криво улыбается. «Тебе повезло. Ты всегда знала про шторм. А я помню, как отец впервые объяснил мне, кто такие стражи и от чего мы защищаем мир. Это напоминало рыбацкие байки, мертвецы, выходящие из моря. Просто смешно». «Ну, конечно. На этом острове, кроме 11 семей, живут только стражи. Им полностью известны наша история и наше предназначение. Они — наши защитники. Сколько тебе было лет, когда твой папа тебе рассказал?» Отец Джеффа был добрым морщинистым стариком с большой белой бородой, пронзительным смехом и горстями, полными винограда. За окном тихонько стучит дождь. Я так ценю эти краткие мгновения тишины с Джеффом. Гали вот-вот проснется, от нее всегда столько шума. Но мама встанет не раньше полудня из-за головной боли от аллергии, то есть от самого настоящего похмелья. На круглый подбородок Джеффа падают тени дождевых капель на стекле. «Мне было около 9. Папа отвел меня в сторону и разъяснил, что должны делать стражи. До этого я считал, что он отличный дворецкий. Подает твоим родителям чай и изредка подстригает кусты». Джефф хмыкает. «Мог бы и догадаться кое о чем вообще-то. У папы была оружейная комната, полная самого необычного оружия, где я постоянно подметал и стирал пыль. Но мне тогда казалось, что у всех дворецких есть такие комнаты». Мы смеемся. На Уэймуте грань между стражем и слугой очень тонка, и ее легко переступить по неосторожности. В большинстве домов, как и у нас, страж сам решает, что входит или не входит в его обязанности. Джефф кормит нас с Гали и присматривает за нами, но не убирает наши ванные комнаты. Вот почему они такие запущенные. Я легко провожу пальцами по ободку кружки. Этой ночью я сказала Майлзу, чтобы он возвращался в Сиэтл. Почему бы ему не вернуться? Я умолкаю. Не хочется обсуждать, что он, возможно, уже уехал. А ты когда-нибудь мечтал уехать? Перебраться в современный город, выращивать помидоры старинных сортов, жить в доме, который запирается всего на один замок? Только не бросай нас. Джефф, тот самый клей, на котором держится наша семья. Джефф качает головой, сталкивая золотистую вафлю на бело-голубую с узором под ситец-тарелку. «Мейбл». Его голос касается моего сердца, словно смычок струны, «Ты же знаешь, что поместье Беври — родной дом для меня. Я здесь вырос. Этот дом — часть моего семейного наследия. И, надеюсь, ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы понимать. Я никогда не делаю то, чего не хочу. Моя жизнь посвящена работе стражем. Я сделал свой выбор, когда поклялся охранять дом Беври. И я не брошу спасать мир ради того, чтобы выращивать экологически чистые овощи в Ванкувере». Я краснею, но стараюсь скрыть облегчение, старательно намазывая вафлю кленовым сиропом домашнего приготовления с фермы Нориной семьи. «Наш остров, может, и странный, — думается мне, — зато в нем есть первозданное волшебство. А вдруг я научу Майлза видеть это волшебство? Может, в том-то и заключается часть проблемы? Майлз хочет понять остров, а его надо почувствовать. Ну а я вообще не знаю, что мне нужно. Страстно желаю, чтобы Майлз остался, и в то же время отчаянно хочу, чтобы он был в безопасности. Но это означает его отъезд. Уф, за прошлый день во мне вскипало столько противоречивых чувств, сколько не набралось за весь год. А как ты поверил в Уэймут, в стражей? Что тебя на это сподвигло? Может, в ответе Джеффа найдется подсказка для меня? Джефф запихивает в рот разом половину вафли. С виду настоящий канадский джентльмен. А аппетит как у вала. Сначала я сделал это, чтобы доставить удовольствие отцу. Но, увидев священную черту, понял, что нет на свете цели более великой, чем это. И тогда же решил, что буду служить дому Беври до самой смерти. У меня отпадает челюсть. Господи, ну конечно! Почему я не отвела Майлза к священной черте? Вместо этого повела его в покой часовых. На лице Джеффа отражается ужас. Ты повела его в покой часовых? Он передергивает плечами. Уф, я ненавидел, когда вы с Гали играли там детьми. Уж больно жуткое место. Слишком много мертвых обитателей острова. Слишком много змей. Раньше, может, так и было, но сейчас там папа. Я и в детстве чувствовала себя на кладбище как дома. А теперь тем более. Там лежит моя семья. У Джеффа, который помешивает сахар в своей кружке с кофе, вытягивается лицо. «Ой, Мейбл, я об этом не подумал. Извини». «Все в порядке. Я почти уверена, что на всем острове только нам с Гали до сих пор нравится устраивать пикники в покое часовых. Я делаю глоток молока, чтобы разбавить сахарную сладость сиропа. Но ты прав. Священная черта производит впечатление. Может, у меня получится отвезти туда Майлза, и тогда он дослушает, а я лучше объясню». «Есть в ней что-то ошеломляющее», — замечает Джефф. «Кроме того, оттуда открывается прекрасный вид». «Может, сходить сегодня к Эбботам и попытаться поговорить с Майлзом? Но это, наверное, глупо, да?» Мое предложение повисает в воздухе. Прошло очень много времени с тех пор, как нога Беври ступала на порог к Эбботов. Джефф сосредоточенно отпивает кофе. «Знаешь, раньше или позже, но ссора всегда оканчивается дракой. Возможно, пора помириться с Кэбботами. Но, увы, ты сегодня никуда не идешь». Он кивает на подробнейшим образом расписанный календарь, который висит возле холодильника. И я вижу на клетке сегодняшнего дня косой красный крест. «Нет. Ну, конечно. День фортификации, черт побери». Джефф злорадно хихикает. «Просто удивительно, что каждый месяц это событие застает тебя врасплох. Хотя оно происходит именно что каждый месяц. Так что, если ты не планируешь идти после фортификационных работ, наверное, для посещения Кэбботов больше подойдет завтрашний день. И избавь меня от нытья. Никто не любит заниматься фортификацией, но это необходимо». Вранье. Джефф обожает все укреплять. Я уверена, что это его самый любимый день в месяце. Наконец, пазл сложился. Его утренняя бодрость, вафли, мурлыканье себе под нос. Я уже заранее знаю, что он сейчас скажет. И это начинается словами «Да устоит дом». Как говорится, Мейбл, да устоит дом, готовый к атаке. Скажи, если тебе нужна еще чашечка кофе для бодрости. Я отвечаю мрачным взглядом, но Джефф лишь пожимает плечами. При мысли о предстоящем трудовом дне от него исходит чувство глубокого удовлетворения. Джефф хватает с холодильника длинный список дел и вставляет ручку за ухо. «Вперед! Ставить ловушки на мертвых!» — громко кричит он. «Что-то мы слишком рано сегодня. Начинаем». Олан де Рош. 16 февраля 1846 года. В этот шторм сердце мое обливается слезами, поскольку Уэймут — прекрасное место. Рай на суше и на море. Слава богу, последний шторм унес лишь 6 жизней. Ни одна из них не принадлежала де Рошам. Но зато он забрал часть земли. Я преисполнена горем. Неделю назад остров принял на себя нашествие ужаса. Нынче весь его вид напоминает мне об этом. Там, где раньше была щедро насыпана почва, теперь заваленные камнями расщелины. Берег усыпан телами птиц, которых забросил сюда могучий ветер. Долина полна вывернутых с корнем сосен и вырванных первоцветов. Над побережьем висит запах смерти. Оба наши моря словно разлились до самого края земли. Главная дорога, которую мы прокладывали через остров, смыта. А вместе с ней и сосны, изгородь, камни, растения. Все поглотило море ужаса. Благодарение Богу, священная черта из камней уцелела, и вопли мертвых ее не обрушат. И все же остров сильно изранен. Его рыдания отдаются у меня в груди. Измученная, не имевшая возможности отдохнуть с момента шторма, я все время повторяю про себя слова из шекспировского «Короля Лира». «Вы слышите шум моря?» «Меня постоянно преследует шум моря. Это невыносимо». Примечание Рида Маклауда. Олан де Рош — не единственная женщина на Уэймуте, которая записывала свои мысли. Но она единственная женщина-автор, чьи записи включены в наши исторические дневники. Олан де Рош прожила долгую жизнь. Многие сады и дорожки, до сих пор существующие на острове, появились благодаря ее усилиям.